Глава 47. От лица Абигейл. Алана с друзьями нет целый день. И я не знаю, что и думать. Преподаватели словно и не замечают, что пятеро студентов отсутствуют на их занятиях. Всем все равно, будто бы так и надо. Одногруппники тоже никак не реагируют. Лишь только я места себе не нахожу. Одного не понимаю. Нельзя ли что ли было предупредить? Что-то сказать? Намекнуть в конце концов? Я ведь не прошу исповедоваться мне и докладывать о каждом своем шаге, но об отсутствии на целый гребаный день можно ведь было сообщить. Но нет, это же блондин, самовлюбленный Далтон. Куда ему? Предупредить свою девушку о своих делах. А девушка ли я? Что? Бледную, тощую красавицу покинули на сегодня? А она даже и не знает, куда девался принц? Подходит ко мне вечером в столовой Пенелопа. Печальное зрелище. Крайне печальное. С чего ты взяла, что я чего-то не знаю? Гордо вскидываю подбородок, отвечая наглой девице. Да у тебя на лице все написано. Усмехается та. Да, жалко мне тебя. О замках воздушных небось себе понастроила, а тебя выкинули, не успев как следует подобрать. Ничего не путаешь? Это тебя выкинули. И вообще у нас с Алланом отношения, между прочим. Они просто потрохушки. Говорю громче, чем стоит, что тут же привлекает любопытных зрителей. Ха-ха, утешай себя. Я, по крайней мере, всегда была в курсе его дел. Да что там была? Я и сейчас знаю, где он. А вот ты явно нет. И противная девица гордо шествует мимо меня. Блин, ей совсем перехотелось. Неужели она и впрямь знает? В бесполезных раздумьях проходит следующие несколько часов. Задания от преподавателя не выполнены. Я так и сижу, верчу в голове одни и те же мысли, а Алан все не появляется. Нет, я так себя с ума сведу. Нужно что-то предпринять. В конце концов, с ним могло что-то случиться. Он может быть болен, в опасности, ранен. С трудом добрался до кровати и сейчас лежит, страдает один, в своей комнате. А я здесь жду, пока он сам придет. И с такими мыслями подскакиваю резко с кровати и выбегаю в коридор. Кругом тихо, ни души. Время позднее, народ либо спит, либо просто по своим норкам сидит. И только я бреду, не знамо толком зачем. Надеюсь, ходить после отбоя по академии не запрещается. Не запрещается ведь? Вот же гад! Да вообще козел! Доносятся до меня вдруг чьи-то голоса. Нормально ж сидели. Переезд планировали, тут такой облом. Ну, эти тоже хороши. Сами позвали? Сказали, что зануды не будет. Что вообще никого, кроме них, больше не будет. А в итоге что? Что? Да как что? Дурь твоя голова. Выперли нас. Выперли. Как каких-то шавок. За шкирку. А эти даже не подрывались нас защитить. Вот и верь после этого мужчину. Не говори. Девчонки? Наконец появляются из-за угла Брианна и Кэти. А вы Далтона не видели случайно? О, еще одна. Останавливается обе, как вкопанные передо мной. Да нужен кому этот напыщенный блондин? Он только ругаться и выгонять может. Никакого веселья не позволяет. Так что настойчиво не рекомендую отправляться к нему. А вас Алан выгнал из башни. Смысл пьяных возмущений доходит наконец до меня. Прямо сейчас это сделал? Бинго! Догадливая моя. Естественно, сейчас. Не со вчерашнего же дня мы тут бродим. Все никогда идти до комнаты не можем. Ой, а вдруг со вчерашнего? Мне страшно, Кэти. Эх, горе-то мое несообразительное. Пойдем уж, немного осталось. Девчонки уходят, а я бегу вперед. Значит, он там вполне себе живой и здоровый, раз этих двух пинчужек выгнал. Чего тогда до меня не дошел? Но нет, нельзя наговаривать на человека раньше времени. Ситуации разные могут быть. И вообще, главное, что он их выгнал, а не сидит там, отрывается, напрочь позабыв про меня. «Алан!» – кричу я, едва вбежав в башню. «Ой, странно, но Дик и Чарли связаны, а в рот им вставили по кляпу». Вид у них, мягко говоря, не очень. Вот только еще тебя здесь не хватало. сердцах произносит мой блондин, сидящий на диване, шокированно связанными парнями, я не увидела сразу остальных.